4 марта 2024 года в полицию города Прайор-Лейк, Миннесота, поступил звонок от местного жителя по имени Стюарт. Мужчина сообщил, что он разводится с женой и переживал за ее состояние. По его словам, мать его двоих детей, 47-летняя Дженнифер Лин Либер, могла представлять угрозу как для себя самой, так и для окружающих. Полиция, слушаю вас. Алло, вы не могли бы отправить полицейских проверить дом? Конечно, какой адрес? Century Lane, Credit River. Что там случилось? Мои дети были у моей... Мы разводимся. Сегодня они были у моей жены, и она ведет себя немного странно. Сейчас они со мной, но она упоминала, что может сделать что-то с собой или с одним из мальчиков, и сейчас они обеспокоены. Там еще один ребенок в доме. Он не мой, но он утверждает, что слышал выстрелы, и теперь мои дети очень волнуются. Мы с бывшей не общаемся, но я не хотел бы, чтобы что-то случилось. Она все-таки мать моих детей, и мы просто хотим убедиться, что все в порядке. У Стюарта и Дженнифер было двое детей – 14-летний Бен и 16-летний Чарли. В тот вечер дети должны были оставаться с мамой, но ситуация в ее доме накалялась. Дженнифер со своим сожителем Дэвидом выпивала, и между ними в очередной раз разгорелся конфликт. Поэтому ее дети, Бен и Чарли, решили пойти к отцу. Благо, Стюарт жил буквально в паре шагов от дома Дженнифер. Ну, как дома Дженнифер? Стюарт купил этот дом. Просто когда они решили разводиться, он съехал, а дом оставил бывшей жене. Сама Дженнифер нигде не работала и любила, что называется, закинуть за воротник. Что касается сожителя Дженнифер, им был 47-летний Дэвид Джозеф Нанович. Дэвид вместе со своим 10-летним сыном переехал жить к Дженнифер всего через несколько месяцев после того, как оттуда съехал ее уже почти бывший муж Стюарт. Его сын находится в домике у бассейна. Звонивший – взрослый мужчина. А в доме находится его бывшая жена. И медики не могут связаться с парой, которая в доме. Принял. Он может обойти дом и подойти к подъездной дорожке? Медики еще не на месте. Да ребенок, блять! Да, я вас понял. А ребенок может обойти дом и встретить меня у подъездной дорожки? Медики не могут с ним связаться. Неизвестно, сможет ли он выйти из домика у бассейна. Принял. Эй, мэм? Да? Офис шерифа, подойдите. О, слава богам. А вы где? Здесь кто-то на подъездной дорожке. Идите сюда. Здесь только я только подъехала. Что случилось? Вы кто? Все плохо. Что случилось? Я толком не знаю, я только пришла. Ладно, расскажите мне, что вам известно на данный момент. Что, простите? Расскажите, что вам известно. О, так простите, вы кто? Я немного в шоке. Кто вы? Я не знаю, что... Мне сказали, что Дэйв направил оружие на Джен. А она его выбила у него из руки, оно выстрелило. Понял. Где сейчас Дэйв? У нее в подвале. Он ранен? Ну, ранен? Да, но я лишь видела кровь, я туда не спускалась. Я хотела забрать его ребенка. Его ребенок в доме у бассейна, и я хотела посадить его в машину. Я не хочу, чтобы вы сейчас это делали. Сейчас приедет подкрепление. Ладно. Округ 389. Хорошо, я только хотела забрать мальчика, ему всего 10, он один. Поступило сообщение о том, что в доме кого-то подстрелили. Предположительно, в подвале. Я рядом с очевидцем, который прибыл после случившегося. Так кто вы? Я ее хорошая подруга. Ладно, проходите. Хорошо. Мне нужно убрать вас от этого дома. Я понимаю. Три, восемь, девять, я посажу ее в машину. Меня здесь не было, богом клянусь. Хорошо, идем. Хорошо. Просто я очень волнуюсь. Ладно. У У меня ничего нет. Сюда. Простите, руки так трясутся. Вы не против, если я вас обощу? Да, просто... да, конечно, как скажете. Вы не против? Конечно. Я должен убедиться, когда речь об оружии. У меня есть только телефон. И я сделаю, как вы скажете. У меня нет оружия, я могу хорошо. Дать свои документы. Я хочу посадить вас в свою машину, чтобы вам было тепло. Хорошо. Хорошо? Да, я просто волнуюсь. Я просто не хочу. Это сын Дэйва в домике у бассейна, верно? В домике у бассейна, да. Понял. Боже, это так все плохо. А Дженнифер не ранена? Нет. Хорошо. Она не ранена. Вы можете... Становитесь перед моей машиной, я проверю, нет хорошо, ли оружия. Просто говорите, открыть что ее, мне чтобы делать. Вы могли присесть. Да, хорошо. Ставьте на нее свою сумочку. Ладно, сюда? Да. Хорошо, вот мой телефон. В интимных зонах я использую тыльную сторону да, ладони, хорошо? Да, я поняла. Вы поняли? Поняла. Отлично. Просто делайте, что вам нужно. Простите, что роюсь в ваших вещах. Нет, нет, все нормально. Мои документы в сумочке, если надо. Там карман на молнии. Сейчас до него доберемся. Хорошо. Вы сядьте пока в мою хорошо, машину. А вы только посадите не... Джеймса ко мне в машину. Я постараюсь, только пока никому не звоните, ладно? Ладно, я не буду. Если просто так надо, присядьте. Конечно, не буду. А я арестована? Нет, нет. Хорошо. Я просто должен вас обезопасить. Я понимаю. Отлично. Хорошо. Так, только быстро. Как вы сегодня здесь оказались? Я звонила ей, чтобы, типа, ну, просто узнать, как у нее дела. Ага. И она перезвонила мне, она была в панике, говорит, приходи сюда быстро, приходи сюда быстро. Так. И я в тот момент, я даже не знала, что происходит. Ага. И она встретила меня у двери, если точнее, то вообще прямо вот здесь. И я такая, ну, пошли туда, давай посмотрим, потому что я же не знала, понимаете? Mm-hmm. Я никогда не бывала в таких ситуациях, я не знала. Mm-hmm. И я лишь сказала, если он ранен... Не дышит, не трогай его. Так. Но я не знаю, спускалась ли она, я не знаю. И вы думаете, что... И я подъехала буквально две минуты а назад. А что случилось с оружием? Почему вообще дошло до оружия? Она сказала... Как вы думаете? Ну, мне сказали, что он достал... Он смог достать оружие из ее сейфа, поскольку он знал код. Так. И он направил его на нее, а ей удалось выбить оружие у него из руки. И я так понимаю, оно разрядилось? Или... И вы считаете, или... что он получил пулевое ранение? Ну, я видела кровь. Видели кровь? Много крови. Много? Да. А вы его видели? Ну, там... Понимаете, я быстро глянула вниз, но сразу отвернулась, потому что чувствовала, что меня сейчас да, тошнит. Да, вы... Это все вы видели в подвале? Угу, сразу у лестницы. Понял. Все, что она говорила, я этого не делала, я если этого не что, делала. Если у вас нет неприятностей, это чтобы вы были в безопасности? Я понимаю, да, понимаю. Хорошо. Дженнифер проживала в огромном трехэтажном доме, который остался ей от Стюарта. Рядом с домом находился бассейн, а возле него... Еще один небольшой, если можно его так назвать, летний домик. Сама Дженнифер жила в главном доме, а Дэвид со своим сыном Джеймсом жили в этом доме у бассейна. Официально Дженнифер и Дэвид не были в отношениях. По версии, которую они рассказывали своим родным и близким, в плане романтики и интима, между ними ничего не было. Но если между ними ничего не было, то почему тогда Дэвид со своим сыном вообще жили у Дженнифер? Все дело в том, что около года назад девушка Дэвида, она же мать Джеймса, ушла из жизни крайне ужасным способом. Позже мы еще вернемся к ее истории. После ее гибели Дэвид и Джеймс хотели изменить обстановку и переехать куда-то, где им будет хорошо и ничего не будет напоминать о тех ужасных событиях. Приблизительно в то же время Дженнифер разводилась со своим мужем и осталась одна, без работы, жить в огромном пустом доме. Сперва Дэвид предложил Дженнифер, чтобы с ней пожил маленький Джеймс, а вскоре переехал в домик у бассейна и сам. Разумеется, не бесплатно. Дженнифер сдала ему этот дом в аренду за $2500 в месяц. Друзья, на нашем бусте недавно вышло новое видео. Я посмотрел наверх и увидел камеру. Потом я увидел тень, как он делает вот так. Но как только он вышел, он сказал, тот парень фотографирует меня. Так что я постучал в кабинку и проверил его телефон, я... Он сказал нет. Сказал, сядь нахрен обратно на унитаз. Да. Затем он прижал меня к кабинке и сказал, сядь, пока я не начистил тебе еб... Ник. Нужно что-то делать, иначе он продолжит фотографировать детей в туалете. Да, обязательно. Ему тут явно не место. Что-то делать. Я зашел в кабинку, а в соседней был старик, который меня фотографировал. А какая вероятность, что я сегодня поеду домой? Сегодня? Угу. Нулевая. Это преступление. Ясно. В общем, мисс Гэл позвонила Дженнифер и попросила приехать сюда. Она приехала и говорит, что Дэвид достал оружие из ее сейфа. Он знал код. Он направил его на Дженнифер, она ударила по оружию, и оно выстрелило. Она думает, что Дэвид ранен, поскольку внизу лестницы она видела много крови. Ясно. С Дэвидом связи нет? Нет, понял. Нет, я... Она хотела пойти забрать ребенка из домика у бассейна, но я ее остановил, так в доме никого нет? Кроме Дженнифер и Дэвида. А где Дженнифер? Дженнифер в доме. Почему она в доме? Она еще не выходила. А, ясно. Она вышла. Потом Джен закрыла дверь, и я позвал ее сюда. Она хотела забрать Джеймса, но... Так. Я остановил ее, пока мы не выясним, что происходит. А что? Дженнифер не знает, что мы здесь? Нет. Может, позвоним? Да, мы можем позвонить. Давай позвоним Дженнифер, чтобы вышла. Ладно. Сейчас узнаем. Здравствуйте. А какой у Дженнифер номер телефона? Ее номер 1216. Алло, это Дженнифер? Вы не могли бы оказать мне услугу? Выйдите из дома, держите руки так, чтобы мы их видели, и подойдите к нам, ладно? Выходите с поднятыми руками. Нет, я здесь. Да, идите на мой голос. Я здесь. Да, идите на мой голос. Я здесь, я ничего не сделала. Да, просто идите на мой голос. Идите на голос. Иду. Я держу свой телефон моим плечом. Да. Я ничего не сделала. Да, идите к нам. Мне присесть? Я села. Идите к нам. Встаньте, Дженнифер. Встаньте. Встаньте, идите к нам. Ой, господи, простите. Идите на наши голоса. Простите. Подходите. Я думала... Думала, нет, вы сказали идите мне к нам. Сесть. Простите. Я здесь, я да, ничего не сделала. Идите. Я здесь. Да, идите. Видите, я вам машу. Я вижу. Идите ко мне. Ко мне. Иду. Я ничего не сделала. Хорошо. Я здесь. Подходите. Можете забрать мой да. телефон от моего уха? Ладно. Повесьте трубку. Я не могу. Хорошо. Он же у Ладно. Вас. Есть при себе оружие? Нет. Ладно. На мне даже лифчика нет. Ладно. Я ничего не сделала. Идите сюда. Идите сюда. Расскажите, что происходит. А, Дэйв напал Подождите. На меня? Хотите, чтобы я села? Нет. Что мне положите делать? Трубку. Не толкайте положите меня. Трубку. Нет, пусть повесят. Все нет, нормально. Нет, положите трубку. Где... Где Дэйв? Он на полу внизу. Ладно. Он застрелился. Застрелился? Да. Ладно. Где ребенок? Он в домике у бассейна, думаю. Я звонила Эми, думаю, она с ним общалась. Я не знаю, там ли он еще. Хорошо. Дэйв издавал какие-то звуки? И я не знаю, я туда не спускалась. Ладно. Хорошо. Я туда не спускалась. Ладно. Можно? Я не хочу, чтобы вы причинили мне боль. Нет, не делайте мне не больно, пожалуйста. Боли. Уберите Я руку. Ничего не сделала. Хорошо. Он пришел за хорошо. Мной, я ничего Ладно. Не сделала. Все хорошо. Так. Я люблю его. Ребят, я может люблю кто-то Джеймса. Ее забрать? Забирайте ее. Я ничего не сделала. Идите с этим офицером. Я Там ничего есть не кто-то сделала. В доме? Чего говоришь? В доме есть еще кто-то? В доме только Дэйв и ребенок в доме у бассейна? Да. И все? Нет. У нас еще боксер и немецкий дом. Нет. Другие люди? Нет. Людей только нет, Дэйв только... и ребенок в доме у бассейна? Да. Собаки безобидные. Ладно. Не обижайте собак, пожалуйста. Хорошо. Дэйв там... Дэйв у подножья лестницы. Офис шерифа! Смотри заднюю дверь. Ты здесь? Я посмотрю там. Чисто. Ладно. Офис шерифа! Там тело. Мы спускаемся. Ладно, постарайтесь его не трогать. Да. Ладно. Нам нужно сюда еще одного или двух человек. Они сделают все, чтобы ваши собаки, чтобы ваши дети были в безопасности. Все будет хорошо, ладно? А сейчас нам нужно отвезти вас в место, где вы сможете спокойно подышать. И затем я пойду уточню, что там все хорошо. Что ваши собаки в порядке. И что ваши дети в порядке, ладно? Мои дети с их отцом. Мы посадим вас в машину, чтобы вы не замерзли, ладно? Я в порядке. Хорошо. Пожалуйста. Мы... В эту машину нельзя. Нужно вернуться к той машине. Вы живете где-то здесь? Это мой дом. А, ваш? Да. Ясно. Простите. Мы неплохие люди. Мне очень жаль. Вы этого не говорили. Можете присесть и сделать... Вы можете забрать Джеймса? Мне нужен Джеймс. Джеймс это... Джеймс в доме? Джеймсу 10, да, он... Хорошо. Мои коллеги сейчас с ним, ладно? Можете привести его ко мне? Они приведут Пожалуйста. Его. Я не могу сейчас его привести, понимаете? Хорошо. Мои коллеги всех соберут, и вы сможете все вместе увидеться, хорошо? Хорошо. Из детей Джеймс тут один. Мои дети у бывшего хорошо. Сегодня. И еще в доме сейчас мои собаки. Хорошо. И Дэйв пытался... Ладно. ...себя. Ладно. Мои коллеги с ними сейчас, хорошо? Он... Дэйв мертв, я это знаю. Там кровь повсюду. А где Джеймс? Я Джеймс. Просто волнуюсь Джеймс, о Джеймсе. Да. Ладно. Пожалуйста, не обижайте собак. Они не будут ничего делать с вашими собаками. Хорошо. Они никогда не обижают собак. У большинства из них самих есть собаки. Они не станут этого делать. Плюс вы говорите, собаки добрые. Они... У них нет причины что-то нет, с ними делать. Нет, ни у кого ее нет. Да. Я не знаю, почему. Почему он я это знаю, сделал? Я знаю. Ладно. Сделайте глубокий вдох. Дышите, хорошо? Вдох через нос, выдох через рот. Давайте. Джен, я сейчас закрою эту дверь, хорошо? Я пойду проверю их и вернусь к вам, ладно? Хорошо. У меня нет обуви, простите. Вы у меня недавно была операция. Просто поставьте туда ноги. Извините меня. Нет, простите. Но я... эта дверь не откроется. Вы не сможете ее открыть, пока я не вернусь. Хорошо? Хорошо. Боже мой, это такой пиздец. Такой злой. Я не злой. Нет, он был очень зол. Можете, пожалуйста, проверить их? Хотите, чтобы я их проверил? Да, ладно. Пожалуйста. Кого мне проверить? Джеймса? Всех их. Джеймса и собак? И Дэйва. И Дэйва? Да, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Ладно. Посидите, я проверю своих коллег, ладно? Ладно, хорошо, спасибо. Вы не сможете открыть эту дверь, пока я не вернусь, хорошо? Хорошо. Ладно. Хорошо. Эй, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ко мне. Нет, иди сюда. Нет. Иди, иди наверх. Брысь, нет, иди наверх. Нет, нельзя, нельзя. Нет, нет, нет. О, нет, он в это вляпался. Черт тебя подери. Да. Я поставлю назад заграждение. В подвале дома Дженнифер было обнаружено тело 47-летнего Дэвида. У мужчины было пулевое ранение в голову. Его тело лежало рядом с лестницей, как это и описывала подруга Дженнифер Эмми. Орудие убийства лежало рядом. Офицеры знали, что в доме у бассейна должен был находиться 10-летний Джеймс, но в каком состоянии сейчас пребывал мальчик, было неизвестно. Поэтому они сразу направились туда. Проведите ребенка снаружи дома. Да. Не заводите его внутрь. Да, да. Его зовут Джеймс. Он у бассейна? Да, должен быть там. Они с Дэйвом там живут. Джеймс? Ты здесь один? У тебя есть обувь? Да. Я отведу тебя к твоей маме. Она мне не мать. Ну, к твоей подруге. Эми, да? Эми. Эми? Да. Моя мать мертва. Понял. Мне очень жаль. К твоей подруге, Эми. Пошли, Джеймс, обойдем дом снаружи, ладно? Все хорошо, ладно? У тебя нет неприятностей. Что там происходит? С кем ты разговариваешь? С бабушкой. С бабушкой? Бабушка, он в порядке. Скажи, что ты с полицией. Да, мы отведем его к Эми, хорошо, бабушка? Вы идете... Куда вы идете? Идем к Эми. А, это соседка? Нет, это подруга Джен. Спасибо вам. Да. Пока. Пока. Я просто хочу знать, что мой отец жив. Мы еще проверяем, приятель. Хорошо. Как только сможем, мы тебе скажем. Хорошо? Да. Ты очень храбрый парень. Тебе всего 9, Джеймс? Мне 10. 10? Оу. Когда у тебя день рождения? В день Святого Валентина. Вау, тогда с прошедшим. Спасибо. Делали что-то веселое? Да. Тусовались с моими друзьями. О, это круто. Я лишь хочу знать, что мой отец жив. Освободите дорогу, чтобы медики могли подъехать к месту происшествия, чтобы они стали на подъездной дорожке. Эми здесь, в моей машине, так что я открою дверь, и ты сможешь сесть к ней и погреться, хорошо? Хорошо. Он ничего не знает. Я поняла. Знаю, малыш. Знаю, это страшно, но я с тобой... Офицеры посадили Джеймса в машину к Эми, полагая, что ему будет лучше с кем-то знакомым, нежели в окружении безликих для него офицеров или наедине с собой. Однако уже через пару минут выяснилось, что это совсем не так. Мальчик попросился выйти из машины и сообщил офицерам, что не хочет сидеть с Эми. Но почему ребенок так негативно настроен к подруге Дженнифер? Похоже, у него на то были свои причины. Пока полицейские не знали, почему Джеймс так реагирует на Эми, но приняли это к сведению и пересадили его в другой автомобиль. Он внизу лестницы. Минимум одно пулевое. Рядом с ним лежит оружие. Нам нужно... Это он сам? Мы не знаем. Мы пока выясняем. В любом случае, вам нужно пойти проверить его жизненные показатели. Хорошо. Я не уверен, сколько прошло оружие времени. Оружие уже забрали, в доме больше никого нет? Там офицеры внутри. Там офицеры? Кроме них в доме больше никого нет. Ладно. Есть пара собак. Одна, она заперта, а другая дружелюбная. Понятно. Да, конечно. Можешь потусоваться с моим напарником Гриффином. Хорошо, извините. Все хорошо. Это Джеймс? Да. А можно сейчас Джеймсу пойти к Джен? Нет. Ладно. Извини. Все нормально. Как дела, Джеймс? Я Гриффин. Спасибо. Простите, у меня клаустрофобия. Все хорошо. Не люблю тесные пространства. Я понимаю. У меня тоже. Мне сейчас рассказать, что сегодня со мной произошло? Или рассказать позже? Думаю, мы поговорим об этом позже. Хорошо. Я просто хочу знать, что папа жив. Я понимаю. Потому что мать я уже потерял. Мне жаль это слышать, приятель. То, что с ней случилось, она ведь не болела, ничего такого. Угу. Все было хуже. У нее было психическое расстройство, называется биполярка. Однажды она сильно напилась. Юный Джеймс поведал офицеру, что около года назад его мать добровольно ушла из жизни. Она сделала это дома. Прямо на глазах у собственного сына. Учитывая, что сегодня произошло с его отцом, слышать это особенно ужасно. Паренек всего за год лишился сразу обоих родителей. Потом мы переехали сюда, и теперь вот это. И мне остается лишь гадать. Я знаю, что у нее было оружие. Я могу только предполагать, что отец был куда-то ранен. Не знаю, может это правда, а может и нет. Это только мои догадки. Понял. Я знаю своего отца, я знаю, первое, что он скажет, я хочу увидеть моего сына. Угу. Если он попадет в больницу, я смогу его навещать? Да, если он туда попадет, уверен, тебе можно будет его навещать. Хорошо. Я просто не знаю, я же здесь снаружи, я не знаю, что там происходит. Я бы хотел, чтобы у меня были ответы. Я знаю, что это не в первый раз. Я знаю, я понял. Типа, мне 10 лет. Да. И я пережил уже больше, чем любой взрослый. Я много видел, много слышал. Я знаю вещи, которые не стоит знать. Ты очень сильный, Джеймс. Каждый раз такое случается. Да, это просто очередной обычный день. Я устал от этого. Не могу так больше. Это мой отец вам звонил? Я не знаю, кто звонил. Потому что я говорил с двумя детьми Джен. Так. Бенджамином и... Джен, это твоя мачеха? Да. Хорошо. Бенджамином и Чарли. Я еще звонил бабушке. Угу. Около часа назад. Но ей долго до сюда ехать. Мы разберемся, ладно? Да. Он включен? Нет. Хорошо. Это телефон Дженнифер? Да. Может, посидишь в машине пару минут? С открытыми окнами. Наверное. Нормально? Отлично. Прыгай. Спасибо. Пожалуйста. Если что, у тебя нет неприятностей, Джеймс. Ладно. Хорошо. От Дженнифер исходил сильный запах алкоголя, и женщина, очевидно, пребывала в состоянии шока. Кажется, картина произошедшего в ее голове раскололась на тысячи осколков, и даже сама Дженнифер не могла их собрать воедино. В какой-то момент она вообще сообщила офицерам, что двое ее детей, Бен и Чарли, находятся там, у нее дома, вместе с 10-летним Джеймсом. «Дайте мне секунду, я свяжусь с офисом шерифа. Они за это отвечают. Да, это ладно. Быстро. Там ладно? Три моих мальчика. Три мальчика и Дэйв. Ладно, я проверю. Спасибо вам. Тут прохладно. Вам не холодно? Я в порядке, спасибо. Я лишь хочу знать, что с остальными все в порядке. Да, я сейчас все проверю. Без проблем. Здравствуйте, мисс. Просто скажите ему, что вы говорили мне. Нам нужно зафиксировать показания всех присутствующих. Вы говорили, у вас трое детей. И когда вы вышли из дома, там остался только Дэвид? Там был только Дэвид, Джеймс и я. Так. Мои дети сегодня ночуют у их отца. Хорошо. Вы сказали, что тут еще двое детей? Нет, я думал... Поэтому я решила, что мои дети могли вернуться. Я ошибся. Мой бывший живет буквально у меня на заднем дворе. Хорошо, значит, мои ваши дети... Мои дети ходят туда-сюда постоянно. Значит, ваши дети с ним. И это типа нормально, когда мои дети вдруг приходят. Понял. Когда я в кровати, например... Мне стоит позвонить вашему мужу и сказать, чтобы держал детей у себя дома? Чтобы они сюда не пришли? Они могут, так что да. Ладно, я позвоню ему, чтобы убедиться, что дети останутся у него дома. Дать вам его номер? У меня есть. Дженнифер? Да. Он говорит, что вы злитесь. Что происходит? Джеймс у нас. Кто? Мой напарник, который был здесь. Я не злюсь. Никто понял. Такого не говорил, вы перегибаете. Мне просто было интересно, где были Джеймс и Дэйв. Да, Джеймс в одной из наших машин. Дети. Вы же сказали, что ваших детей не было в доме, мои так? Мои дети были здесь раньше, типа 20 минут назад, и мы немного поругались. Ладно, но потом они ушли. И они ушли? Они ушли со Стюартом? Они пошли к Стюарту? Мои... у Стюарта. У нас со Стюартом дети по очереди. Эту неделю они ладно, у него. Ладно, значит, ваши оба ребенка... Но дети приходят ко мне, даже когда очередь быть у отца. Ладно, но сейчас двое ваших детей со Стюартом. Должны быть, если они пошли домой после того, как ушли отсюда. Ладно, мы позвоним они и проверим. Подростки. Хорошо. Дженнифер была доставлена в полицейский участок для дачи показаний, однако следователи не до конца верили в ее версию произошедшего. Во-первых, оружие лежало в неестественном положении для истории, которую описывала Дженнифер. Во-вторых, само происшествие. По словам Дженнифер, когда Дэвид направил на нее оружие, она ударила по нему, и оно выстрелило. Но как? На теле Дэвида было пулевое ранение в лоб. Если человек держит пистолет прямо перед собой, то ударить по нему можно либо снизу, и тогда рука с оружием подлетит вверх, либо сбоку, и тогда рука уйдет в сторону. Можно еще сверху, разумеется, но тогда рука с оружием уйдет вниз, и это точно не наш вариант. Поэтому детективы не понимали, как так вышло, что пуля угодила погибшему в лоб. Было похоже на то, что Дженнифер что-то недоговаривает. Итак, Джен, я из бюро уголовных расследований штата Миннесота. Я их специальный агент. Мы прибыли сюда, чтобы помочь в расследовании смерти. Хорошо? И я понимаю, что, ну знаете, безумный, ужасный инцидент случился сегодня в вашем доме. Да, и мы хотим с вами об этом поговорить, чтобы понять, что именно произошло. Вы в любой момент можете воспользоваться этими правами и не отвечать ни на какие вопросы и не делать никаких заявлений. Вы понимаете все эти права? Понимаю. Хорошо. И помня об этих правах, вы можете рассказать мне, что именно происходило прошлой ночью? Я думаю, мне было бы комфортнее с адвокатом, просто потому что вы, ребята, очень много раз были у нас дома, и я звонила и просила помощи несколько раз, но не получала ее. Хорошо. Значит, мы подождем адвоката. Спасибо. Поведение Дженнифер в полицейском участке разительно отличается от ее поведения на месте происшествия. Ее больше не трясет, она не рыдает взахлеб и не изображает из себя жертву обстоятельств. Да, судя по пустому, расфокусированному взгляду, она, похоже, все еще в состоянии алкогольного опьянения. Но сейчас она ведет себя совсем по-другому. Она высказывает претензии к работе правоохранительных органов и немедленно требует адвоката. Но не стоит забывать, что желание воспользоваться своими правами и не отвечать на вопросы детективов без адвоката – это еще не признак вины. Тем более, что за пару часов до допроса Дженнифер детективы уже пообщались с ее подругой Эми, которая была куда более разговорчива. Привет. Здравствуйте. Как вы сегодня? Определенно, бывали деньки и получше, но я знаю, что делать нечего, так что... Хорошо. Так, для начала я должна представиться. Меня зовут Кейла, мы с Джейсоном детективы офиса шерифа округа Скотт. Ты уже представился? Да, вроде да, а может и нет. Да неважно, ну его зовут Джейсон, хорошо. Хорошо. Так, в общем, у нас есть к вам пара вопросов, но поскольку мы привезли вас сюда на патрульной машине, мы должны зачитать вам ваши права, ладно? Это лишь... Нас с Джейсоном сюда вызвали, ладно? Мы не в курсе происходящего, но вас привезли сюда на служебной машине, так? Поэтому мы должны это сделать. Хорошо? Да. Итак, вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие адвоката во время допроса. Если вы не можете себе позволить адвоката, вам будет предоставлен адвокат, если вы того пожелаете. Вы можете в любой момент воспользоваться этими правами и не отвечать на вопросы или не делать заявлений. Вы понимаете права, которые я вам зачитала? Понимаю. Да, понимаю. Помня об этих правах, вы хотите сейчас с нами поговорить? Я не знаю, потому что я не понимаю, что происходит. Я не знаю, может, мне зачем-то и нужен адвокат. Я ведь ничего не делала. Ладно, мне просто страшно. Вы спрашивали о своем телефоне. Он сейчас у нас, и мы вернем его, как только сможем. А я вообще должна вам его давать? Нам нужно его посмотреть. Ладно, но вам же для этого нужен ордер? Да. Хорошо, значит, вы его получите до того, как посмотрите его? С ума сойти, это безумие. Ну ладно. Думаю, вы можете рассказать мне о том, что сегодня было. Так, сегодня я весь день не разговаривала с Джен. Понял. И я отправила ей сообщение. Угу. Просто, чтобы узнать, как дела. О, спасибо. В котором часу это было? Может, типа 10:15, 10:20. Да? Да. В 10:15 вы отправили ей сообщение. Вы с ней сегодня о чем-то договаривались или... Нет, это все потому, что ее сын сказал мне... Я увидела пропущенный, поэтому написала сообщение и спросила, все ли в порядке. И... А какой ее сын? А? Какой сын? Чарли. Чарли? Хорошо. И мы с ним переписывались, и я спросила, мне стоит туда позвонить? А он такой, я просто хочу убедиться, что с мамой все в порядке, и с остальными тоже. И он такой, да. И потом он сказал «твори добро». Не знаю, что это значило. «Твори добро»? Я думаю, он хотел сказать, типа, будь доброй. Ясно. Так я это поняла. Типа, если я не пила и не тусовалась, а я не пила, типа, весь день. Так что, да, я проверю, все ли в порядке. Угу. И потом, пока я была за рулем, я не видела сообщений, вроде «пожалуйста, проверь, чтобы с собаками все было хорошо, а не со мной всю жизнь». И я ответила только спустя час, потому что была за рулем и не видела. Это все писал Чарли? Угу. Ясно. И потом он написал «только не говори маме», типа «о моих сообщениях тебе». Но, очевидно, она узнает, так что я сказала «не буду». Он простой парень. Сколько лет Чарли? О, он еще ребенок, наверное, 14. 14. Простите, я должен фиксировать показания. Да, все нормально. Чарли, 14. Значит, где-то в 10-15 он написал вам и сказал, можешь проверить мою маму и моих собак? Да, мы с ним переписывались, и я вообще думала, что он там. И потом я думала, может, Джен и Дэйв подрались или еще что-то типа того. И, типа, он не хотел этого слышать. И я сказала, ладно, хорошего тебе завтра дня в школе. Он был у отца, я не знала об этом. Ладно. Значит, Чарли сказал, что он у отца. Угу. А кто отец Чарли? Стюарт. Стюарт? Да, он мне сказал, что это он вызвал копов, потому что я не знала, они, наверное, уже были там, когда я приехала, а я даже не знала, потому что я провела там менее 5 минут. Кто там был, когда вы Полиция. Приехали? Полиция. А. Офис шерифа. Ясно. Потому что... Я собиралась ходить за Джеймсом и забрать его к себе в машину, чтобы... Я никуда не собиралась вести его максимум до поворота, потому что я не знала, что происходит. Я не собиралась забирать его жить к себе, но я не хотела, чтобы он видел что-то. Я пыталась его защитить. И я даже на 2 ступеньки спуститься не успела, как шериф крикнул мне «иди сюда», и я подошла. Когда вы говорите «спуститься», вы имеете в виду в доме? У нее большой дом. Очень большой дом, и у них есть бассейн. И Дэйв, и Джеймс живут в доме у бассейна. Mm-hmm. Это типа их место жительства. Mm-hmm. Поэтому я и хотела спуститься туда, ведь он был там один. Ясно. И ему всего 10, и я не хотела, чтобы он был один. Ему было страшно. А Джеймс был в доме у бассейна? Да, в доме его не было. Понял. Во всяком случае, когда я туда приехала, я не знаю, у меня не было возможности поговорить с Дженнифер о произошедшем. Ясно. И как все началось, я без понятия. Ладно, значит... Остановимся и вернемся? Вы подъехали ко входу. Угу. В котором часу вы туда прибыли? Дайте подумать. 10:30, 10:35. Значит, вы приехали довольно быстро после того, как Чарли вам написал. Да, когда Джен позвонила мне, она звонила мне пару раз, и она лишь сказала, «Тебе нужно приехать, тебе нужно приехать». Но это было раньше, еще когда они с Дэйвом просто ругались. Я подумала, это просто ссора. Я схватила пижамные штаны, думала, мы выйдем, покурим, и я хотела ее успокоить. Угу. Я понятия не имела о том, что там происходит или происходило. Хорошо. Значит, вы подъехали к дому. Я подъехала к улице. Она выбежала, и она... Она такая, типа... «Я люблю его, я этого не делала». Говорит, «Ты же знаешь, что мы с ним любим друг друга?» Типа, «Я не знаю, что случилось». И она такая, «Это плохо». И я, типа, вообще не понимала, что она говорит. Я не могла в это поверить. Я... Это... Честно говоря, я не понимала, куда я иду. И, очевидно, типа, она была так расстроена, она даже говорить не могла. Она не могла даже произносить слова. У нее была, типа, гипервентиляция, и я правда, я не знаю, что случилось, Богом клянусь, я не знаю. Не знаю, как это произошло. Значит, Вы подъехали. Она выбегает и говорит: «Я люблю его, я ничего не делала». Но она говорила мне, что единственное, что мне удалось разобрать, она сказала: «Это плохо». Типа, кажется, он не дышит, тебе нужно приехать, приезжай сюда. Ясно. И я говорю: «Тогда звони в скорую». А она такая: «Позвоню, когда ты сюда приедешь». И я как раз подъезжала и говорю: «Что бы ни случилось, если все плохо, нужно звонить в полицию». И вы или полиция приехали туда до того, как я даже успела позвонить. А вы заходили в дом или обходили его снаружи? Нет, я заходила в дом. Ладно. Я попросила у нее воды, но я так и не попила. Я не знаю, сделала глоток, и она такая: «Тебе нужно пойти забрать Джеймса». Собаки лаяли, я спустилась по лестнице и увидела его и много крови. И я такая: «Я не пойду, я не буду спускаться». Она говорит: «Забери Джеймса», и тогда я вышла. Через парадную дверь? Через парадную, и хотела обойти дом. И уже там? И меня остановили, все случилось буквально за минуты. Значит, в подвал вы не спускались? Нет. Как долго вы были в доме? Ну, может, минуты 4-5, все было быстро. Куда вы ходили в доме? Я, по сути, прошла из прихожей в кухню, к лестнице и вернулась к парадной двери. Ладно. Это все. Но я бывала в этом доме и раньше. Угу. В общем, типа, знаете, я бывала там в прошлом, но в этот раз я прошла через прихожую, в кухню, прошла мимо лестницы. Тогда лаяли собаки, и я такая: «Я не могу, я... Нет». Ясно. И я вышла. Если вы провели 4 минуты в кухне, то где была Дженнифер? Она была со мной. О чем вы говорили эти 4 минуты? Мы не говорили, у нее была типа истерика. Я попросила у нее попить, и она такая: «Воды?» У нее не оказалось, и она попыталась дать мне свою чашку. Я взяла имбирный эль из ее холодильника. Он, наверное, так и стоит на барной стойке. Угу. Что она тогда говорила? Ничего, она такая: «Я думаю, он мертв». Нет, она сказала мне, что случилось то, что он взял ее оружие из ее оружейного сейфа. И я такая, типа: «Как он мог его взять?» Она сказала: «Он знает мой код, он его берет, он часто его берет». Я даже не знаю, как выглядит ее оружие, понимаете? Угу. Раньше она говорила мне, что оно розовое, типа она ходит с ним на стрельбище, но это все. Но я даже не знаю, что это за тип оружия. И она типа сказала, что он направил на нее оружие, угрожал убить ее, а она вроде выбила его, и оно выстрелило. Так она мне сказала. Это все, что я знаю. Сообщается, что за неделю до смерти Дэйва, 26 февраля 2024 года, он уже проявлял агрессию по отношению к Дженнифер. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина начал выходить из себя. Он якобы бросил Дженнифер на землю, душил ее и сорвал с нее свитер, в процессе вырвав часть волос. Ту ночь Дженнифер провела в отеле, куда ее отвезла Эмми, чтобы Дэйв не смог ее там найти. Так он взял ее оружие из ее сейфа? Так она мне сказала. Я даже не знаю, где ее сейф. И направил оружие на нее. Угу. Угрожал убить ее. Так она мне сказала. Но он часто это делал. Я лично слышала, как он это делает. Он и меня угрожал убить. Лично? Да. Да? Когда в последний раз вы слышали, что он говорил подобное? Наверное, в январе. Потому что мы с ним не ладим, потому что он... То, как он общается со мной, типа, он говорит, чтобы я себя убила, и, знаете, что он убьет меня, и бла-бла-бла. Что я худший человек в мире, все такое, и... Да, он угрожал убить меня. Однажды, когда я приехала туда, он не любит, когда я приезжаю, потому что... Я просто на словах отвечаю ему, и как-то он был в доме у бассейна, и я... У нее есть веранда из гостиной, и он был у дома у бассейна, и просто запугивал меня, и угрожал мне. И я такая: «Я не участвую, типа, не собираюсь сегодня этим заниматься». И вы говорите, это было в январе, верно? Это, кажется, было в декабре, но это случалось очень часто. Так, Кем Дэвид и Дженнифер приходятся друг другу? Ой, это немного запутано, но постарайтесь следить за мыслью. Мама Дэйва – это тетя Джен. Но у Дэйва и Джен нет вообще никакой кровной связи. Но я не знаю, типа, как это работает. Это... Как по мне, это глупо. Но в какой-то момент они были в отношениях. Хорошо. А между ними была интимная связь? Они были парой? Я думаю, что да. Это никогда не было прям официально. Хорошо. Значит, мама Дэйва... Это лишь догадки. Она когда-либо говорила вам, что у них был секс? Нет. А почему в таком случае вы решили, что между ними была интимная связь? Потому что она говорила мне, что она его любит. Она его любит, и дальше мне пришлось додумать. И он говорил о ней то же самое, просто... Может, любит как двоюродного брата? Да, но... Или вы думаете, она говорит о любви как... Я думаю о любви как о любви. Как о влечении. Да, думаю, в какой-то момент... так и было. Я не знаю, как сейчас, но сегодня она говорила мне, что она любила его, и они были влюблены. И она такая, я не знаю, что случилось. Ясно. Вы все верно поняли. Дженнифер и Дэйв были двоюродными братом и сестрой. И да, они периодически вступали в интимную связь. Они были одногодками и с детства прекрасно друг друга знали. В 2023 году, когда девушка Дэвида ушла из жизни, а Дженнифер разводилась с мужем, они съехались, чтобы помочь друг другу пережить этот непростой период. Спасибо вам, что делитесь с нами. Ну, я... Это все так запутано. Вы увидите в моем телефоне, если посмотрите, увидите нашу с Дэйвом переписку, где я говорю «довольно». Переписку с Дэйвом? Да, вы увидите. А когда вы с ним познакомились? Боже. Сентябрь, наверное, октябрь. Это тогда он переехал сюда? Он переехал около года назад. Просто мы с Джен не общались какое-то время. Так. И мы с ней снова начали общаться примерно в то время. Хорошо. Думаю, так. Наши пути просто разошлись в какой-то момент. У нас не было каких-то ссор или что-то Понятно. Вроде того. Так он жил здесь больше года? Да, думаю, он переехал сюда в августе. В августе... 23-го? И... Вы говорите, Джеймс и Дэйв жили в доме у бассейна? Да. А как это Джеймс... Это типа гостевой дом, дом у бассейна, Хорошо. Неважно. Хорошо, как Джеймс там оказался? Ладно, как я понимаю это. Джен пыталась помочь Дэйву и Джеймсу, поскольку девушка Дэйва, мать Джеймса, с собой у них дома в прошлом декабре. Поэтому сначала переехал Джеймс, и Джен заботилась о Джеймсе. В то время это было вскоре после случившегося. Не знаю, когда он туда переехал. Но он переехал до Дэйва. До переезда Дэйва, да. Так значит, сначала Джеймс переехал, а потом и Дэвид. Типа в августе. Угу. А когда Джеймс туда переехал? Я не знаю, не думаю, что он провел тут весь учебный год, но я не уверена Ладно, в этом. Но... На 100% я не уверена. Получается, мама Джеймса встречалась с Дэвидом? Да. И мать Джеймса покончила с собой? Да. Хорошо. Где это случилось? Это случилось в ее машине. У них в гараже, пока они оба были это дома. Это случилось в Прайор-Лейк? Нет, это было в Пенсильвании. Ясно. О, ясно. Так значит, она убила себя и потом... Дэвид просто позвонил Джен и сказал, «Можешь присмотреть за моим ребенком? Или что?» Я особо не в курсе, что случилось, поскольку мы в то время не общались. Я думаю, Джен и Дэйв просто пытались помочь друг другу, поскольку Джен разводилась с мужем, а Дэйв... Ну, вы поняли, что у него случилось, и они просто пытались помочь. Я не до конца понял, как Джеймс оказался с Дэйвом. Так это его отец. А, это его отец. Да, простите, я... вы сказали его девушка, простите. Да, Джеймс... Простите, девушка Дэйва – это мама Джеймса. Дэйв – отец Джеймса. Да, просто когда вы сказали «девушка Дэйва», я решил, что Дэйв ему не отец. Отец. Ладно. Угу. Теперь ясно. Да. Спасибо, что объяснили. Нет, нет, все нормально. Ладно, значит, переехал он, потом переехал Дэйв, а потом... Мне кажется, это был июнь. Но это лишь предположение. Хорошо. И потом, насколько вам известно, Дэйв и Джеймс жили в домике у бассейна. Угу. И они не были типа... Ну, это сложно, потому что Дэйву и Джеймсу нельзя было приходить, когда у Джен был Чарли. Они со Стью чередовались. Неделя у него, неделя у нее, неделя у него, и... Дэйву и Джеймсу нельзя было заходить в дом, пока там Чарли. Потому что Джен не хотела конфликтов в связи с ее разводом. Угу. С ним. Они уже полностью развелись? Нет, он все время откладывался. Ясно. Так что они просто разошлись. Сколько у нее детей? Двое. Чарли и Бенджамин. Так, если я правильно все понял, вы разговаривали с ней, и она сказала, что он взял ее оружие из ее сейфа. Угу. И направил на нее. Да, угрожал ее убить. А потом она ударила его. Нет, она ударила по оружию. По оружию. И оно выстрелило. Да, так она сказала мне. Хорошо. Когда вы посмотрели вниз, вы видели там оружие? Нет, все было так быстро. Все, что я видела, я даже не... Выглядело, будто он лежал лицом вниз, и все, что я могла видеть, было кровь сбоку от него. И я просто пошла. Я не могла. Я не могла. Очевидно, я понимала, что он был мертв, учитывая количество крови, что я видела. Я не спускалась вы туда. Вы знали, что у нее было больше одной единицы оружия? Нет, этого я не знала. Знала лишь про одно. А где ее сейф? Вы говорили, что не знаете, где он? Не знаю. Хорошо. А вы знаете код от ее сейфа? Нет. Я не прикасаюсь к оружию. Ясно. Я стреляла лишь однажды. Это, кстати, было этим летом, и это было на стрельбище. И я даже там волновалась. Это был первый раз, когда я взяла в руки оружие. А почему у Дэвида был код от ее сейфа? У него есть ключи от ее дома. Он приходит и уходит, когда пожелает. Поэтому это неудивительно. Ясно. Неудивительно. Меня это беспокоило. Беспокоило? Почему? Ну, потому что у него было несколько пушек. У него есть прицелы, он прикручивает их, когда пытается напугать ее. Размахивает оружием, угрожает. Вот что он делает. Так мне рассказывали. Я только угрозы слышала, с оружием я его не видела. Ладно, значит, вы хорошо знаете Джен? Мы с ней никогда не встречались, я еще ни с кем не говорила здесь. Она сегодня сильно пьяна? Я не знаю, потому что она была в истерике. И я не знаю, пьяна она или нет. Она часто выпивает? Нет, нет. Ладно. Она пьет, но типа по праздникам. А Дэвид? Часто он выпивает? Часто. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что к 8 утра он уже в стельку. Наверное, так нельзя говорить, но к 8 утра он уже в стельку. Весь день спит, просыпается, пьет. Весь день? Угу. А кто-то из них работает? Нет. А где они берут деньги? Ну, или где она их берет? Насколько я знаю, у нее денег нет. Вроде как все ее сбережения ушли на адвокатов. Ясно. А Дэйв получает EBT и вроде социальную помощь наличкой. Он должен был платить ей за аренду, но должен был ей типа 2500 в месяц еще с августа. А Стюарт и Джен жили в том доме? Да, раньше они вместе там жили. Хорошо, и потом, когда они типа разводились, они... Стюарт съехал. Да, они... Я не знаю, когда он съехал, потому что меня тогда там не было, но я знаю, что она подала на развод в прошлом... Не в этом январе, а в прошлом. Ладно. Спасибо вам, что поделились этим с нами. Да, все хорошо, я типа рада помочь, но... Я так вам скажу. Он все время ей угрожал, но она правда любит его, и я правда верю, что это был несчастный случай. Я... Так, понимаете, вы знаете их, а мы нет. Знаю. Как вы думаете, что случилось? Я думаю, это только и произошло. Только чтобы в этом был смысл. А его что, нет? Я не знаю. Я не знаю. Я думаю, если кто-то направил на тебя оружие, и ты ударишь по оружию, то как... Представим, я направил оружие на вас. Вы по нему ударили. Как оно выстрелит в меня? Я не знаю. Честно, я не знаю. Это очень... Вот и я не знаю. И еще... Вы детектив. Честно, я не думаю, что она могла бы хоть как-то ему навредить. Никогда. Она хорошо умеет обращаться с оружием? Не знаю, она просто... Я знаю, что она иногда ходит куда-то на стрельбище. Как часто? С тех пор, как мы знакомы, ни разу. Хорошо. Так что... Ну, не с тех пор, как я ее знаю, а с тех пор, как мы снова общаемся. Вы говорите, сегодня была ночь, неделя, когда Чарли должен был оставаться у нее. Да. Она сильно пьет, даже когда Бен у нее остается. Нет. Она вообще не пьет? Нет. Отношения между Дэвидом Нанович и Дженнифер Либер были одновременно романтическими и при этом очень сложными. Между ними месяцами накапливалось напряжение и конфликты. По словам 10-летнего Джеймса, они с папой жили буквально в аду, с регулярными скандалами, угрозами и драками между Дженнифер и Дэвидом. Причиной такому поведению женщины чаще всего был алкоголь. Помните, как маленький Джеймс отказался сидеть в одной машине с Эмми? Все потому, что Эмми была, так сказать, собутыльницей Дженнифер. Женщины вдвоем напивались до беспамятства, а потом начинались конфликты. Именно поэтому Джеймс негативно относился к Эмми. Он точно знал, что когда Эмми приходит к Дженнифер, значит, будет очередная пьянка. А когда Дженнифер оставалась с алкоголем один на один, то в ее голову начинали лезть страшные мысли о ее незавидной судьбе. О том, что муж ушел, о том, что она влюблена в двоюродного брата и их отношения обречены, о том, что она никому не нужна и бла-бла-бла. Она часто рассказывала окружающим о своем желании уйти из жизни. Об этом знали все. Поэтому Стюарт и позвонил в полицию. Он переживал, что с матерью его детей что-то произойдет, и, как ни парадоксально, именно поэтому Дэвид так часто с ней ругался. Дэвид волновался за свою сестру. Ведь изначально они съехались для того, чтобы помочь друг другу в непростой период жизни. И именно это... Он и делал. «Оставь меня в покое! Уходи! Хватит меня провоцировать!» «Что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты вернулся в свой дом, вы оба, и оставили меня в покое!» «Мы не можем уйти, только оставь если мы позвоним в полицию, потому что ты угрожаешь своей же жизни!» «Не угрожаю!» «Много раз это было!» «Оставь меня в покое! Уходи! Уходи!» «Ты пьяна!» «Уходи!» «Ты угрожаешь своей жизни!» Ничему я не угрожаю. Да, это ты... второй раз за сколько? Две недели? Две или три. Вроде. Пожалуйста, уйдите от меня. Я хочу убедиться, что с тобой все в порядке. Я в порядке. Если ты ляжешь спать, то как только ты уснешь, я оставлю тебя в покое. Хватит за мной ходить. Ага. Видишь? Ты донимаешь меня и не отстаешь. Ладно, посмотрим, что на это скажут в суде. Уходи. Мы хотим убедиться, что ты не пчешь с собой. Убирайся. Не хочешь, чтобы мы тебя донимали? Проваливай. Я переживу. Ага, да. Ну ты да. Ты даже не знаешь, что это значит. Чувствуешь себя крутым? Не таким крутым, как твои дети. Пожалуйста, идите в свой дом. Оставьте меня. Не хотим, меня. Чтобы ты... Я не оставлю тебя одну, пока в этом доме есть огнестрельное оружие. Если ты достанешь его и отдашь, чтобы я забрал его к себе домой, то я уйду. Мы уже забрали твои таблетки. Ты мешок с дерьмом. Если ты откроешь сейф... Заткнись. Я не знаю твой код. Открой оружейный шкаф. Я заберу оружие к себе домой и оставлю тебя в покое. Я не знаю код. Я не смогу его открыть. Не то чтобы он мне нужен. Открой сейф. Я заберу оружие домой. Хорошо. И мы оставим тебя в покое. Как это ни странно, 10-летний Джеймс стал главным свидетелем в суде. Но его версия событий кардинально отличалась от того, что детективам рассказывали Дженнифер и Эмми. По словам мальчика, весь тот вечер Дженнифер пила пиво и бренди и оскорбляла его отца. В какой-то момент она взяла в руки оружие и сказала им убираться из ее дома. Как мы с вами уже видели, это была не единоразовая акция. Дженнифер по пьяни постоянно их выгоняла. Дэвид не мог оставить свою двоюродную сестру в таком состоянии одну, да еще и с оружием в руках. Особенно после того, что всего год назад случилось с его возлюбленной. Поэтому он отвел сына в дом у бассейна, а сам поднял руки и пошел назад к Дженнифер. Больше Джеймс никогда не видел своего отца. Дженнифер обвинили в умышленном убийстве второй степени. Наказание за это преступление подразумевает вплоть до 40 лет тюремного заключения. В январе 2026 года судья округа Скотт признал ее виновной. Приговор Дженнифер будет вынесен в апреле 2026 года.